Глава 18. Безудержные страсти. Затушив бычок, Алсу лениво побрела в зал. На пороге она снова остановилась. Сквозь шум воды слышались тихие, едва слышимые сексуальные шлепки живота об задницу. «Не поняла. А что такое бывает? Это они второй раз подряд трахаются? Или просто решили продолжить в ванной? В любом случае Илья невероятно силен. Пиздец. Я дура, но я ужасно хочу его. Или такого же мощного, сексуально активного мужчину, как он». Зайдя в зал, она открыла небольшой шкафчик, взяла колготки, футболку и направилась к дивану. «Давай одеваться», — улыбнулась она. Айгуль бодро воскликнула и как-то сердито глянула на маму. Алсу ухмыльнулась и пожала плечами. «Ничего не знаю. Давай, окошко открывать будем, проветривать. Так что с голой жопой уже не побегаешь. Давай, иди сюда». Гуля снова что-то сердито промычала и попыталась уползти в дальний угол дивана. «Ах ты засранка!» — засмеялась Алсу и ловко поймала дочку за ножку. «Не убежишь!» Она притянула девочку к себе и посадила на колени. Гуля капризно закричала и начала хныкать. Привычным движением Алсу расправила колготки, скомкала их в районе пятки и попыталась поймать маленькую ножку. Гуля тихонько хныкала и дергала ногами. «Так, мать, по жопе получишь. Ну-ка прекрати, давай!» Грозно пробормотала Алсу и ловко растянула колготину по маленькой ножке. Когда недовольная Айгуль, одетая в розовые колготки и белую футболку, хмуро смотрела по сторонам, Алсу быстро повернула ручку пластикового окна и открыла его. «И не смотри так на меня!» — улыбнулась девушка. «Еще чего придумала! На улице тепло, конечно, но голышом-то прохладно. Давай, дыши воздухом, скоро гулять пойдем». Ближе к вечеру из комнаты Ильи снова раздавались бурные телесные шлепки живота об ягодицы. Стоя перед дверью в туалет, Алсу глотала ком и прерывисто дышала. Ее возбуждала сама мысль о том, что она могла бы быть на месте этой девушки. «Везет», — подумала она и, тяжело вздохнув, зашла в туалет. «Некоторые девочки ворчат, что парни слишком жестко их трахают. А мне бы наоборот, вот такого бурного, безудержного парня с натиском, напором, страстью». Жарко выдыхая, Илья резко выдернул свой напряженный член из розовой мякоти влагалища и стал щедро поливать маленькие упругие ягодички раскаленным семенем. Он судорожно вздрагивал, плавно раскрывал и закрывал головку, выжимая из себя последние капельки. Наконец он обтер головку об розовые половые губки и устало рухнул на кровать. Тяжело дыша, Кристина легла на бок лицом к парню и нежно погладила его по щеке. «Чё-то в этот раз особенно бурно и долго получилось». Шепотом засмеялся Илья и стал нежно гладить спину девушки. «Да!» — Кристина непроизвольно прогнулась спину и тоже тихонько хихикнула. «Минут 30 трахал бедную девочку, маньячина!» Она еще веселее захохотала и прижалась лбом к колбу парня. «Я маньяк, не спорю!» — хмыкнул молодой человек и легонько шлепнул девушку по ягодице. «А нафига ты дразнилась и переодевалась при мне?» «Я просто сняла ночнушку и хотела одеть лосины с топиком», — хихикнула девушка. «Ну, я ж говорю, что сама виновата. Разделась при маньяке. Вот теперь получай». Илья шепотом засмеялся и стал нежно целовать сочные женские губки. «У тебя все еще стоит, что ли?» На секунду оторвавшись от манящих губ, прошептала Кристина. «Не знаю. Я пока не чувствую возбуждения. Только что кончил». Хмыкнул парень и стал еще более сладостно атаковать пухлые влажные губки. Кристина очень чувственно двигала челюстью, с искренним наслаждением проскальзывая по горячим мужским губам. Она тяжело дышала, ее маленькая ручка словно сама потянулась к наполовину стоячему члену и начала мягко его гладить. — Давай еще! — хихикнула она, практически не отрываясь от поцелуя. — Еще хочу! — Если поднимешь, то давай! — хмыкнул Илья, сладостно скользя по женским губкам. — Подниму! — озорно хихикнула девушка и тут же залезла под одеяло с головой. — Ох! — нежно выдохнул Илья, когда жаркие губки обхватили его головку. На голове Кристины тут же образовался характерный бугорок из одеяла. Илья мельком поглядывал на этот бугор, который плавно двигался вверх, вниз, старательно поднимая его уставшее достоинство. Маленькая ручка девушки крепко сжимала мощный ствол, который чувственно вздрагивал и становился все тверже. Илья чувствовал, как нижняя губа подруги сладостно скользит по уздечке, и все сильнее заводился от этого. Его живот слегка дрожал и втягивался внутрь. Вдруг нежно простонал он, схватил девушку за плечи и потянул на себя. Кристина тут же забралась на парня сверху и, задыхаясь от возбуждения, схватилась за член. — Ну вот, ты снова готов к бою! — хихикнула она, прицеливая толстую головку к своей, еще не остывшей от предыдущего секса вагине. — Я всегда готов, как пионер. — Ох! — прошептал парень, когда его жилистый пенис мягко провалился в узкое трепетное влагалище. Как-то болезненно промычала Кристина, но тут же расслабилась. На ее лице появилась легкая улыбка. Она слегка приоткрыла рот и, оперевшись в кровать руками, начала медленно двигаться на мужском теле. Илья закрыл глаза и начал ловить ощущения. Нежные стеночки влагалища невероятно ласково терлись об головку и ствол члена, заставляя его вздрагивать и напрягаться еще сильнее. Он нежно гладил бедра и бока подруги и чувственно постановал. Кристина не спешила ускоряться. Она плавно насаживалась на торчащий колом член и нежно улыбалась от приятного трения половых органов. Вскоре ее бедра сами собой начали набирать скорость. Задыхаясь от переизбытка страсти, она оперлась обеими руками в мощную мужскую грудь и вдруг начала быстро двигать бедрами взад-вперед. Ее маленькие ягодички сильно сжимались при движениях вперед и тут же расслаблялись при движении назад. Напряженный клитор сладостно обтирался об волосатый мужской лобок, а крупная головка члена мягко скользила от передней к задней стенке влагалища. Девушка буквально задыхалась от возбуждения и серьезно смотрела на парня. Иногда она опускала глаза на свою промежность и зачем-то разглядывала основание напряженного члена, который чувственно пульсировал внутри, словно готовился к мощному взрыву. Наконец Кристина остановилась и всем телом, опираясь на спортивную грудь молодого человека, снова начала двигаться вверх-вниз. Она вожделенно закусила губу и слегка прогнула спину. Раздевшись догола, Алсу легла на диван и стала пристально смотреть на экран телевизора. По всему дивану по-прежнему ползала Айгуль и что-то говорила на детском языке. Вдруг она медленно добралась до мамы, вскарабкалась на живот и поползла по груди. «А-а-а!» — прерывисто простонала Алсу. «Гулька! Я, конечно, понимаю! Ай! Понимаю, что ты...» Она вдруг сдавленно промычала. «Легкая! Но локтями и коленями по животу! А-а-а!» Девушка весело захохотала и быстро потянула дочку на себя. «Вот, лежи тут лучше, а то ты мне живот оттопчешь!» Гуля серьезно посмотрела на маму и как-то сердито промычала. «Чего?» Алса удивленно приподняла брови. «Хочешь по животу ползать? А маме же больно!» «Да, Ты как думаешь?» Когда девочка мирно сопела в своей кроватке, Алсу, сделав все свои вечерние дела в ванной, распаренная и довольная, снова развалилась на диване. В мыслях о светлом будущем и о том, что вскоре все ее проблемы развеятся прахом. Она тихо засопела и через некоторое время окончательно провалилась в сон.